Не дожидай, не придет твой арештант, не придет он, бедный! И Юзефа вдруг начинает плакать. Обычно Юзефины слезы не слишком пугают меня. У Юзефы, как папа говорит, глаза на болоте, только копни и мокро. Но то, что Юзефа так горько плачет о Павле Григорьевиче, которого она терпеть не может, называет арештантом, приписывает ему всякие вины и прегрешения, это поражает меня как громом. «Что с моим учителем?» – бормочу я в испуге. «Случилось что-нибудь? Беда какая-нибудь?» «Не случилось, так случится!» И частые слезинки бегут по морщинам Юзефиного лица, как ручейки по давно промытым руслам. С трудом удается добиться от нее рассказа о том, что она знает. Знает она только то, что сегодня ей говорили на базаре кухарки, а они все ссылаются то на Покоеву, горничную пристава, то на кухарку жандармского полковника. «Да что они стрекочут, все эти покоевые кухарки?» начинает тревожиться папа. «Они не стрекочут, они не болбочут», строго объясняет папе Юзефа. «Они правду говорят, прислуга всегда все знает. И они говорят, что сегодня фабричные бросят работу, и вместе с арештантами, такие как наш учитель, пойдут по улицам с красным флагом, будут кричать, что не надо царя, не надо нам панов, сами будем пановать. А полицейские, чтобы не подохли все до единого, и не завтра, а сей момент, уже пронюхали про это. Кто-то, чтоб ему гореть в огне не один-два дня, а 100 лет, сказал полиция об этом. Как пойдут фабричные арештанты по улице, так полиция и казаки нападут на них, будут их бить дисциплинками, нагайками, стрелять в них будут. Для того им ныне рано выдали стрелы, боевые патроны, и по лафитнику водки на каждого. Всех они поубивают, и нашего бедного убьют! «Насмерть!» Рыдая, Юзефа сердито ставит статуэтку Пушкина носом в угол и уходит на кухню. «Папа, ты про это слыхал?» «Слыхал», — отзывается папа угрюмо. «А вот ты сделай такое одолжение. Ты ничего не слыхала и ничего не знаешь, поняла? Не смей ни с кем об этом говорить, чтобы от твоей болтовни людям неприятности не было. Даже со мной об этом не говори». «Папа!» — снова начинаю я, помолчав. «А ты заметил, как Юзефа... Ведь она же Павла Григорьевича не любит. Она его всегда ругает». «Юзефа — редкостный человек. Золотой. Цены ей нет. Исковерканный, искалеченный. Ведь 30 лет тому назад она еще была крепостная, а сердце у нее большое, хорошее. Оно хочет лепиться к людям, любить их, жалеть, тревожиться о них. И к Павлу Григорьевичу она потому переменилась, что ему грозит опасность». В передней раздается сильный продолжительный звонок. За ним второй, третий, такие же. В комнату входит Владимир Иванович Шабанов. Входит уже сразу чем-то разозленный, нагнув голову, словно собирается бодаться. Ну, совсем как его дочка Рита, когда она рассердится. Даже не здороваясь, он сразу обращается к папе с вызовом, с раздражением. «Ну, что я вам тогда говорил, а?» «Это я могу спросить у вас, Владимир Иванович. Что такое вы мне говорили, что я должен помнить? И, кстати, когда тогда?» «Да про забастовку же, господи, беспамятный какой!» «А-а-а!» — неопределенно тянет папа. «Забастовали ведь мерзавцы! Стоит мой завод! И у Кушнарева забастовали, и на конфетной фабрике «Амброзия», и кожевники, и лесопилка.